где нас так ждали, где нас семи ветрах. Один мотив в сердцах. Через стебли прямо к звездам, выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно. Не важно, что скажут, забью и промажу, упаду, устану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам, есть свойство сбываться. Наша цель высоко-высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Нет мечты, их нельзя измерить. И друзья, которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый-первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победить.